Хотя последнее я произнес уже в пустоту. Без с чувством выполненного долга отправился к телевизору, а черт бережно гладил флейту. Блин, да он такими глазами даже на Марфу не смотрел. Я в душ, ты пока поставь чай. Есть ли что-то более приятное, чем смыть с себя кровь и нечто, вытекающее из мертвого болотника? Если бы не Наталья, простоял бы под теплыми струями воды не менее часа. Также пришлось торопливо вытираться, надевать чистую одежду и возвращаться к гостье. «Чай, кофе?» – предложил я, входя на кухню. «Потанцуем», – ответила Наталья. «Извини, но ты вроде пока не в форме». Девушка спокойно сняла бандаж и покрутила раненой рукой. «Если бы я не видел, что там произошло с ее плечом, то не удивился бы. Быстро даже для рубежника, я не говорю про чужанку. Когда Инга чувствует себя виноватой, то способна делать чудеса. Инга чувствует себя виноватой, что-то новенькое. Я разлил чай, достал печеньки и сел рядом. Вообще, конечно, понимал, что все это прелюдия перед основным разговором. И самому было невероятно интересно, с какой же целью приехала Наталья. Явно с чем-то экстраординарным. Но спрашивать об этом напрямую, только портить разговор. Наталья отпила чай, правда, держа чашку левой рукой, а потом стала медленно доставать из сумочки колбочки с разными жидкостями. Некоторые были совсем прозрачные, цветные, различалось содержимое и по консистенции, часть как вода, другие маслянистые. Что это? Разное. Вот это увеличивает мужскую силу. Так сильно, что ты даже думать ни о чем не можешь, которая чуть побольше просто голову отключает. Следующее самое безобидное, рассчитано для легкого возбуждения. Потом, я не буду спрашивать, зачем ты все это носишь в сумочке? Надеюсь только, что клофелина здесь нет. Кстати, очень зря не спрашиваешь, спокойно убрала стекляшки Наталья. Это самое интересное, их мне дала Инга. И можешь догадаться, для чего именно. У вас какие-то высокие отношения, да, что называется, Ватсон без трубки уже не мог. Матвей, ты очень старательно изображаешь идиота, но у тебя слабо получается. Актерского таланта не хватает, значит... «Ты должна соблазнить меня, так?» – кивнул я сам себе. «Вот это уже похоже на Ингу. Скорее, на обычную логику рубежника. Обмануть? Подставить и все такое. Да, я должна с тобой переспать любым способом. И более того, я это сделаю». В довершение своих слов Наталья начала раздеваться. В смысле, снимать верхнюю одежду. Небольшая заминка вышла как раз с левой рукой, потому что правая пусть и была в видимом порядке, движения ею вызывали у девушки явный дискомфорт. «Наташ, давай поговорим как взрослые люди». «Хорошо», — легко согласилась она. «А потом, как взрослые люди займемся сексом». «Погоди ты со своим сексом». «В смысле, вообще с сексом? С какого рожна надо меня охмурять?» «Из-за реликвии», — пожала плечами Наталья, будто ответ напрашивался сам. «Как я поняла, ты слышал о ней, лишь немного. Я так и не понял, что именно она делает». Наталья слегка улыбнулась. «В этом и суть, никто не знает. Известно только то, что она небывалой силы, такой, которая может уничтожить нашу реальность и создать новую. Ну, это в книжках так написано. Ясно, что артефакт действительно очень сильный, возможно даже не нашего происхождения». Наталья все же справилась с блузкой и легко откинула ее прочь, а я жадно посмотрел на ее кружевной лифчик. «Кстати, по поводу раны я погорячился, следы остались, только шрам вышел крохотный, едва заметный, а ведь сук был здоровый. К тому же, создавалось впечатление, что произошло это не на днях, а несколько месяцев назад. Хотя смотрел я, конечно, совсем не на шрам. Как поняла Инга, Шуйский знает, где находится реликвия, и судя по тому, что до сих пор не завладел ею, попросту не может, пока. Еще травница считает, что реликвия в наших землях, то есть рядом с Выборгом, и единственный, кто способен вывести на нее, я, ответил я, всеми силами стараясь смотреть в глаза Наталье. Получалось с переменным успехом, точнее твой хист. Вот Инга и послала меня, чтобы я очаровала тебя, ведь самый лучший способ увлечь мужчину, это потрохушки. Извини за вульгарность. Наталья говорила просто, открыто, словно речь шла о сорте чая, который мы пили. Я же весь искраснелся за время этого разговора. Погоди, давай по порядку. Зачем ты мне это все рассказываешь? Потому что план найти реликвию, это идея фикс Инги, а не моя. Все, чего я хочу, стать рубежницей, не более. И знаю, что только один человек может мне в этом помочь. Опять я, что ли? Да, я знаю, какая у тебя способность. Более того, ты сам еще не понимаешь, но действительно можешь помочь. Как? Я тебе хистрожу, или помогу убить кого-то? Нет, но с этим мы разберемся. Пока я хочу лишь, чтобы мы заключили с тобой некий пакт. Я информирую тебя обо всем, что замышляет Инга, а ты в итоге помогаешь мне. Ну, или не мешаешь, это тоже немаловажно. Проблема в том, что полноценный договор заключить мы не можем. Поэтому тебе придется поверить мне на слово. Само собой, довольно скоро я подтвержу все делом. К примеру, Инга сказала, что после того, как завладеет реликвией, ты ей будешь не нужен. Я рассмеялся. Для этого не нужно быть гением. Ты не понял. Она убьет тебя. Пока не знаю как, вы все-таки замиренники, но убьет. Ты будешь лишним свидетелем. Если тебе что-то не понравится, ты просто можешь не соблюдать наши соглашения. А я, наверное, понимаю, как проверить твои слова. Дай руку. Наталья приготовилась к самому худшему, ведь она еще не знала о новой ведунской способности, но все же коснулась нежными пальчиками моей ладони. Короткая вспышка озарила сознание, а кухня сменилась темными, мрачными землями, по которым шла девушка, изнанка. Надо отметить, что она не выглядела уставшей или обреченной, скорее как человек, который твердо идет к своей цели. А еще я почувствовал рубцы. Значит, так и есть, она станет рубежницей. Правда, было еще что-то нехорошее в облике Натальи. Ее лицо словно поразила неведомая болезнь. Оно почернело, а с левой стороны сильно шелушилось. Но вместе с тем у меня было четкое понимание, она чувствует себя нормально. А еще, как только я ощутил ее хист, то понял, чье место она собирается занять. Жестко, очень жестко. «Ну что?» – спросила Наташа, когда все вернулось на круги своя. «Я удивлен, но ты говоришь правду. Ты каким-то образом станешь рубежницей. Замечательно. Ну так что, ты в деле?» Она протянула мне правую, больную руку. «Можно, конечно, и дальше пытаться вывозить все одному, а можно бороться с врагом его же оружием. К тому же, информация никогда не бывает лишней, а обещание, данное девушке, меня ни к чему не обязывает. Убивать я никого не собираюсь», сразу предупредил я ее. «Не переживай, это я беру на себя. Больше того, именно я самый заинтересованный человек, чтобы с тобой ничего не случилось. Все, чего я прошу, быть рядом в нужный момент. Остальное, на моей совести. А не боишься, что я обману? Матвей, есть такие мужчины, которые даже если захотят, все равно не смогут нарушить обещание. Ты из их числа. Так что, мы договорились?» «Договорились», бережно пожал я ее руку. «Ну все, теперь можем перейти к приятной процедуре», пододвинулась ко мне Наташа. От нее пахло цитрусами и чем-то свежим, а дыхание вместе с тем было обжигающим. «Это зачем еще? Мы же вроде все выяснили. Понимаешь, Матвей, Инга в любом случае узнает, было ли между нами что-то или не было. И если нет, у нее могут возникнуть ненужные вопросы, подозрения. Понимаешь, о чем я?» Не дослушав ответа, она быстро поцеловала меня, и ее язык продемонстрировал всю серьезность намерений приспешницы. Конечно, лучшим вариантом было бы отстраниться, обратиться к голосу разума, вспомнить о Зое, с которой, правда, у нас тоже непонятные отношения. Вроде и тянет друг к другу, а как-то не складывается. Но годы и довольно длительное воздержание решили все по-другому. Я ответил на поцелуй Натальи, и ее руки оплели мою шею. «Ну а что, я же тоже не железный». Глава 8. «У тебя, хозяин, ни стыда, ни совести», честно признался мне утром Гриша, пока Наталья мылась в душе, да еще и дверь закрыл. «Да, я вчера вечером додумался внести в охранную печать несколько замечаний относительно своей нечисти. К примеру, чтобы Митя больше не просыпался рядом в обличии разных женщин, а Гриша не забегал, каждый раз, когда ему захочется. В общем, сделал свою комнату зоной свободной от нечисти. Нет, они могли ко мне зайти, но предварительно спросив разрешения. Вроде вполне справедливо. Как показала будущая и возмущенная реплика беса, сделал это совершенно не зря. «А ты что хотел, чтобы я стрим тебе запустил?» — ответил я, в прострации попивая чай. Хуже всего, когда во время окончания коитуса женщина слышит: «Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Себе там стрим запускай. Лучше скажи, как она?» «Гусары о таком не говорят», — меланхолично заметил я. «Ты ж не гусар, я образно. Считаю ниже своего достоинства обсуждать девушек в их отсутствии. К тому же с разными бесами. Ишь как заговорил. Я-то тебе все рассказывал. про Ленку, Ольгу, Фросю, эту, как ее еще, имя забыл. В том-то и дело, и это несмотря на то, что я тебя не просил. Помяните мое слово, вот попросите вы о чем-нибудь еще Гришу, а я даже пальцем не пошевелю. Одни тут шумят до самого утра, другой в бане заперся и дудку мучает. Это Митя, что ли? Митя, что ли? Передразнил меня бес. Он же у нас касательно музыки форменный дурачок, как ребенок, ей-богу. Вот втемяшилось в голову и все, надо. Я вообще про него многое могу рассказать. Хочешь, а ты мне поведаешь, что у вас там и как? А, в голосе беса слышалась искренняя мольба, словно от этой информации зависела его жизнь. Но я отрицательно помотал головой. Гриша сплюнул на пол, причем совсем не фигурально, выругался и исчез, обиделся. Ничего, бывает. Когда остынет, еще полы помоет из-за своих верблюжьих привычек. Хотя удалился он весьма вовремя, потому что из душа вышла одетая Наталья, подсушивая полотенцем мокрые волосы. Я же заскользил глазами по ее фигуре, вспоминая прошедшую ночь. «Так, Матвей, прекращай», — заметила она мой плотоядный взгляд. «Я и так выжата, как лимон. Ты был в годовой экспедиции на Антарктиде и женщин совсем не видел? Моя внешность — это перманентная экспедиция». «Какой же ты еще молодой и глупый», — улыбнулась Наталья. «У мужика, настоящего, внешность, последнее дело. Важно, что вот здесь», — она ткнула мне сначала в грудь, а потом постучала по лбу. «Наполненность, так сказать, а у тебя с этим все в порядке. Просто многие разглядеть не могут. Да ты и сам не особо стараешься показать». Она вытащила телефон и мельком взглянула на дисплей, и тут же чертыхнулась. «Так и придется с мокрой головой ехать. Ладно, Матвей». Пока она склонилась и чмокнула меня в щеку. «Если хочешь повторить, звони, только заранее, пожалуйста, чтобы я потом день распланировала. Что-то тяжело уже такие марафоны даются. Все, не провожай». И торопливо обувшись, выпорхнула на улицу. Я же так и остался сидеть, в прострации попивая свой чай. Жалел ли я о том, что произошло? Наверное, немного. Как и всякий мужчина, у которого гормоны теперь отступили на второй план, я начал думать о последствиях. Имелось старое доброе правило: не гадь там, где ешь. Если развивать эту мысль, выходило, что нельзя спать с теми, с кем работаешь. Поэтому я и с Зоей не встречался раньше. Хотя нет, тут было еще кое-что другое. Я в принципе не подозревал, что могу ей понравиться, пока хист не получил. Можно сказать, сомневался на ровном месте. С Натальей все было по-иному. Мы никогда друг друга не рассматривали как предмет сердечного внимания, и в то же время действительно работаем вместе, так или иначе. Но и отношений у нас никаких быть не может. Не может, потому что не может. Не связывай нас, рубежный мир, и этой ночи бы не было. Странно это все и очень непонятно. Вот случись подобное с Костяном, он светился бы, как лампочка двухсотка. Мол, такую девку в кровать уложил, а я действительно находился в непонятных чувствах. Вроде как, считается, что нельзя жалеть о том, что случилось. К тому же, я не деревянный истукан. Меня Наталья предупредила, что могла бы поступить так, как и предлагала ей Инга. Но она решила действовать на чистоту. Поэтому тут вряд ли кто виноват. Просто так произошло. В жизни, как известно, бывает всякое. Хотя в чем Наташа права, во времени отдыха. Точнее, отсутствие такого. Я как-то пришел к выводу, что распорядок дня очень важен, и нельзя быть полным сил, если спишь по несколько часов в день и непонятно что ешь. Но чего уж теперь, поздно голову пеплом посыпать. К тому же, мне сегодня надо заняться важным делом, поговорить с перевертышем так, чтобы он очень захотел мне помочь. Но прежде я все же направился к бане, где действительно нашел Митю. Черт, лицо которого приобрело багровый оттенок, рожал из себя мелодичные звуки, но забавнее всего, что у него даже получалось. Пусть и с некоторыми промашками, однако Митя воспроизвел в траве сидел кузнечик. «Это ты за ночь научился?» – спросил я. «Ага, но это не трудно. Да и там главное ноты понять, потом полегче. Это замечательно. Но сегодня ты едешь со мной, и Гриша тоже. Нам понадобятся все силы. Григорий, я знаю, что ты все слышишь. Будешь тут меня бойкотировать, накажу». Бес, недовольно бурча, вылез из задровницы. Выглядел он, как ребенок, которого лишили сладкого. «Меня слушайте, сегодня мы будем ловить опасного негодяя, и он может обернуться в одного из вас. Поэтому нам нужны слова обозначения, чтобы все поняли, что мы – это мы». С этим получилось легко. Мы накидали несколько вариантов, которые тут же и пронумеровали. Затем Бес залез в портсигар, а Митька устроился на заднем сиденье. Разве что упросил с собой взять флейту, что я жестокосердно сделать не позволил. Одно дело, его песни с телефона, и совсем другое, дуделка под ухом. Так и рехнуться недолго. Вон пусть в бане по ночам практикуется. Правда, тут же стало жаль соседку. Она после своего панталонного брейк-данса и так носа на улицу не показывает. А теперь и вовсе рехнется, в соседней бане на флейте играют. Круче бреда и придумать нельзя. Звукоизолировать баню, может, интересно, кто-нибудь такой забористой фигней вообще занимается. Хотя, сейчас, наверное, вряд ли можно кого-то сильно удивить. Платить деньги и все будет. До подворья мы домчались быстро, чему способствовал кальянный рэпчик каких-то реальных пацанчиков. Держу пари, это мне Митя специально мстил за запрет на флейту в машине. Его, кстати, мы и оставили снаружи. Не из-за ответки за музыку и не потому, что я прогнулся под общие правила. Мне по-прежнему было плевать на чужое мнение. Но сейчас надо сделать все очень быстро. Потому препирательства с рубежниками относительно лесного черта в компании казались чем-то лишних и ненужным. Первым делом я направил свои стопы в самое образовательное из существующих учреждений. И в отличие от прошлого раза, даже в дверь постучал, после чего медленно вошел внутрь и стал ждать. Соломон Ефимович, местный царь и бог, если судить по количеству завязанных на нем печатях, встретил меня с улыбкой. Явно оценил мое скромное поведение. «Здравствуйте, Матвей». «Здрасте, Соломон Ефимович». Мы обменялись рукопожатиями. И вообще выглядели, как старые добрые друзья. Разве что один был совсем пожилым, которого слегка поела моль, а другой молодым и полным сил. И как выяснилось, вполне интересным для женщин. «Я к вам не просто так, с делом. Все что угодно. Знаете, многие считают, что библиотекари не любят людей. Вроде как они портят то, что мы охраняем. Со мной все не так, как раз цель библиотекаря – подружить человека с книгой, показать, что нет лучше товарища. И разве может быть нечто интереснее, чем очередная умозрительная задача? К примеру, Соломон Ефимович, я как раз по этому поводу, успел я вставить реплику, по поводу задачи. Так вот, мне нужна вся информация о перевертышах. Конкретизируйте, про кого идет речь. Волки, лисы, медведи. Нет, нет, я про перевертышей в людей, доппельгангеры, искренне удивился библиотекарь. О них очень мало, хотя, он тут же кивнул головой и сделал знак следовать за ним. Благо, повел он меня не в дальнюю комнату, а предыдущую перед ней, среднюю, с обвязанными цепью сундуками и запертыми на замок шкафами. Соломон Ефимович прижал палец к лбу и указал на один из ларей, обтянутый стальной полосой. Библиотекарь медленно и стараясь не произвести шума, отворил замок, откинул стальную полосу, а затем распахнул крышку. И тут же его руки вцепились в коричневый кожаный томик, который устремился к потолку. Печати в книжной клете вспыхнули, а остальные сундуки стали подпрыгивать и звенеть железом. Прочие книги почувствовали попытку мятежа. Правда, все закончилось довольно скоро. Фолиант еще пару раз дернулся, но быстро оценив безнадежность своих потуг, совсем как живое существо, успокоился. Библиотекарь, полный задумчивости, попытался сесть прямо так, где стоял. Хотя почему попытался, он сел. Потому что в самый последний момент ближайший стул быстро проскрипел ножками по полу и остановился как раз под задницей книжного хранителя. Я тоже мог попробовать переместить сюда стул. Тем более вроде как знал, с помощью какого заклинания это можно устроить. Однако решил не рисковать. Во-первых, все-таки в чужой монастырь со своим укладом не ходит. Тут куча печатей, о назначении которой я понятия не имею. Вдруг мой хист будет воспринят, как нечто враждебное. Во-вторых, как-то приучился, что просто так разбрасываться промыслом, где этого делать не стоит, лишняя трата ресурсов. В-третьих, не был уверен, что запятая выйдет та, которая нужна, и этот стул не разлетится на части. Поэтому просто сходил ножками за мебелью и сел рядом с Соломоном Ефимовичем. Даже заглянул через плечо библиотекаря, но ничего не понял. И не только потому, что написано было от руки. Проблема заключалась в том, что томик был совсем не на русском. «Это чья книжка?» – спросил я. «Чухонцев, Тевтонцев», – отозвался хранитель, бегая глазами по строчкам. «Доппельгангер, их слово». Считалось, что он – двойник человека, его темная сторона, хотя у нас оно так и не прижилось. В русских землях подобным существ называли общим словом «перевертыши». да и взгляд на них другой был. И чего, тут вся книжка про них. Что, с трудом оторвался Соломон Ефимович от чтения? Нет, конечно нет, это нечто вроде дневника одного рубежника. Правда, тут очень много мусорной информации, сколько войск в отряде, чем кормили лошадей, куда путешествовали. Но я точно помню, что тут было что-то про доппельгангеров. Я с сомнением покачал головой. Мне большого труда стоило сказать, что происходило пару месяцев назад, а библиотекарь на полном серьезе собирался найти кусок про перевертышей в этой огромной книжище. К тому же, мне было откровенно скучно сидеть возле молчаливого хранителя. «А чего она в сундуке лежит?» – спросил я. «Классическое проклятие души», – ответил библиотекарь. «Убивается человек, а еще лучше несколько. Затем с помощью заклятия его кровью обмазывается книга. Отныне ее безопасно держать при себе может лишь хозяин. Если кто украдет, то не проживет долго. Книга словно отравит его. Сундук прошит специальной зачарованной тканью, которая нейтрализует действие проклятия. Поэтому я могу ненадолго брать книгу в руки. Думаю, еще лет 200 и само проклятие сойдет на нет. Матвей, не мешайте, пожалуйста, иначе я никогда не найду». «Хорошо, а можно я пока толковую книгу почитаю?» Библиотекарь торопливо закивал. «Мол, конечно, только не отвлекай. Я же, пока шел до нужного фолианта, соображал. Это что же, есть множество предметов, которые и несут в себе проклятие. Получается, не стоит лапать сразу все подряд. Могу ли я почувствовать такие артефакты? И что делать, если хочу снять проклятие? Наверное, идти к Ветте. Они же специалисты по таким вещам. Заодно спрошу, есть ли магические перчатки, блокирующие всякую дрянь? Короче говоря, жить очень страшно. Что ни день, то испытание для психики. А такое времяпрепровождение, как посещение Натальи, лишь исключение из правил. Толковая книга мне нужна была для важной цели, чтобы найти информацию про одного из рубежников. Точнее, про одну. Селиверстова Ася Николаевна, по прозвищу Лучница, приняла хист у матери, Селиверстовой Людмилы Геннадьевны, не замужем. Присягнула на верность новгородскому князю Константину III на первом рубце. Я пробежал по всякой ненужной информации, пока не наткнулся на то, что мне было необходимо. Даже чуть не заорал от радости, вовремя схватившись за рот. Просто не привык к собственному везению, но нужная строчка мне нашлась, и гласила она следующее. Постоянно проживает в казармах дружины Выборгского воеводы. Не знаю, что было тому причиной. Может, у Аси боязнь одиночества, или она очень жадная и копит на первый взнос по ипотеке. К тому же, не замужем, может, ей просто скучно. Однако действительно у дружины были люди, которые проживали на подворье. Вот только не стоило путать казармы с общинным домом. Последние тоже принадлежали Илье, но объединял в себе множество функций, и госпиталя, и обучающие комнаты, и актовым залом, и вообще тусовочной. Тогда как те же казармы, по сути, являлись отдельным домиками в подворье, окруженные невысоким частоколом и охраняемые самими дружинниками. Туда простому ведуну путь был заказан. С другой стороны, я хотя бы знаю, где Ася обитает, а это уже полдела. Еще бы осталось выяснить, почему она лучница, чего такого делает, что ее хист повышается. Я полистал толковую книгу «Константин III», это дед нынешнего правителя. Когда она присягнула, лет 100 назад, оказалось, что нет. Почитал еще немного и выяснил, что отец Святослава V погиб в относительно раннем возрасте и передал свой хист сыну. Оттого тот и стал Никитинским, от имени папы. А на трон Святослав сел всего 7 лет назад. Вообще, история местного княжества могла быть довольно интересной. Жалко, что весьма однобокой. Историю пишут победители и все такое. Думаю, со стороны тех же тверских взгляд на одни и те же события может быть другим. Вот только кто же даст мне в клеть тверских рубежников войти? Вот именно, никто. Поэтому довольствуйся тем, что есть. Но это все частности. Важно, что путь от Ивашки до ведуна у лучницы занял 12 лет. Я посчитал. Интересно, что же у нее за хист такой, и почему она лучница? Из размышлений относительно необъективности исторического процесса и сути хиста моей новой знакомой, вывело прикосновение холодной руки. Я вздрогнул и обнаружил возле себя довольного Соломона Ефимовича. Вот ведь жук, как так тихо подошел. У меня чуть сердце не остановилось. А еще, судя по всему, у хранителя вегетососудистая дистония. Чего руки-то такие ледяные? Нашел, сказал он, не переставая улыбаться. Ну так что там? Вот, библиотекарь положил проклятую книгу поверх толковой. Перевод мой, потому будет весьма вольным. Соломон Ефимович, не томите. Также ко мне третьего дня пришли жители деревушки Пиддассари. Жаловались они, что у них объявился мошенник, выдающий себя за богатых жителей поселения, которые позже либо были совершенно в других местах, либо занятыми иными занятиями. Ужас, как можно написать «занятый занятиями»? Возмущенно посмотрел на меня хранитель. Соломон Ефимович, прошу вас, давайте дальше. Подобные истории в этих землях слышал я и раньше, потому сразу понял, что речь идет о так называемом доппельгангере, нечисти, способной оборачиваться любым человеком, водящим дружбу с дьяволом и опутывающей человека иллюзиями. Библиотекарь оторвался, взглянув на меня. Тогда многие рубежники считали, что их сила от Бога, а вся нечисть есть порождение темной сил. Так вот, читаю дальше, я со своими оруженосцами быстро взял след нечистого и нашел его у реки. Сомнений быть не могло, пройдоха с ужасом косился на куриных богов, которыми были увешаны посохи оруженосцев. А когда мои помощники достали зеркала, задняя поверхность которых изготавливалась из серебра, доппельгангер заметался в ужасе, тем самым проявляя свою подлую и трусливую натуру. Потому был заколот мною мечом, на который я нанес серебро. Соломон Ефимович выдохнул, словно чтение далось ему с большим трудом, а после укоризненно покачал головой. Никакой способности к литературе. Ужасный слог. И так вся книга, то есть дневник. Представляете, каких трудов мне стоило прочитать все это. А что стало с автором? Ну, то есть с тевтонским рубежником? Не собирался я акцентировать внимание на страданиях хранителя. Не знаю, пожал плечами библиотекарь. Все записи попросту обрываются. Умер. А вот как, уж не скажу точно. Мало ли что могло произойти. Получается, он был кем-то вроде охотников на нечисть. Он являлся рубежником, едва улыбнулся хранитель. Тем более во времена, когда суеверий было еще больше, чем сейчас. Правда, и сегодня их хватает. Суть в том, что за приличные деньги и понимание, что ему ничего не будет, мог убить другого рубежника. Хотя тогда подобное считалось нормальным. «Лучше скажите, молодой человек, я вам помог?» «Конечно», — кивнул я. «А еще скажите, Соломон Ефимович, а где взять такое зеркало?» Интерлюдия. Шуйский тревожно замер в главной зале их резиденции. Он мог поклясться, что дед специально заставляет его ждать, потому что все уже собрались. Вот и Агата нервно подергивала ногой, обутой в изящные босоножки, изредка поглядывая на него, будто мысленно спрашивает, не по нашу ли душу здесь честная компания. Бывшая любовница волновалась, и как думалось Даниилу, не без причины. Виктор Лантье, которого Шуйский ради смеха иногда звал на французский манер Виктор, лишь потому, что пухляка это невероятно бесило, устало вытирал пот. Жара толстяку давалась довольно тяжело. Даниил и понять не мог, что мешает господину Лантье, все же члену рода, пусть и не такого старого, как Шуйские, но весьма почитаемого, заняться своей внешностью. Ведь Хиста на это требовалось сущие крохи. Но нет, жаден был Виктор. Настолько скуп, что и зимой у него снега не допросишься. Ко всему так относился, включая свой промысел. Даниил не понимал, для чего его взяли в созвездие. Когда предыдущее место освободилось и на него сел Шуйский, Виктор уже был здесь. Все ждали их, двух самых старых из членов их собрания. Хотя Михаила Минина остальные так и называли, старик, даже не боясь обидеть. А вот второй, пусть и выглядел не молод, да прозвище имел забавное, дед, сохранил свою удаль и имел такую силу во взгляде, что лишний раз на него никто и смотреть не хотел. Незнакомые люди искренне удивлялись, остальные же знали про промысел. Забавнее всего, что деда, в миру Тимофея Ивановича Трипова, Даниил знал еще с детства, и Агата была с ним знакома. Тот часто приходил к ним на праздники, дети сидели на коленках у этого мужчины с орлиным взглядом и лохматыми, будто разлетевшиеся в разные стороны птицы, бровями. Было в нем что-то притягательное, таинственное. Это уже после Шуйский понял, в чем причина, в Хисте деда. Но тогда Трепов играл с непоседливыми детишками, веселился, и те отвечали ему детской, пусть и мимолетной, как свежий бриз в самую жаркую пору, любовью. Еще не зная, что дед присматривает будущих рубежников для своих целей, для созвездия. И когда пришел час, позвал. Сначала Агату, а намного позже, когда Даниил и мечтать уже не мог, Шуйского. Помнил Кощей тот день, как сейчас, собрались тут же, всем созвездием. Агата ослепляла красотой, Виктор будто бы еще не сверкал лысиной, разве что старик был так же дряхл. Сколько лет прошло, а точно в другой жизни было. Шуйский еще раз огляделся вокруг. Присматривает дед за этим местом, хорошо присматривает. Для тверских чужан Новоевская богадельня, давно заброшенный особняк, выкупленный каким-то причудливым бизнесменом, стоит себе, затянутый фальшфасадом. Редко кто укоризненно покачает головой, проходя мимо, посмотрит со вздохом на разрушенный угол башни с шатровым верхом. Да и только, на деле здание в прекрасном состоянии. Паркет оцеклеванный свеж, хоть прямо сейчас здесь балы проводи. Окна намыты, на резных столиках, поверх которых стоят пузатые венецианские вазы, не пылинки. В последний раз они собирались здесь перед тем, как убить спешницу. И тогда Даниил чувствовал себя не в пример увереннее, чем сейчас. Ныне взгляд его тревожно следил за каждым движением деда. Не порывисто ли он шагнул, не указал ли рукой именно в его сторону, Даниил не сказать, чтобы боялся протектора ордена. Старик был большей частью справедлив, однако вместе с тем временами и жесток. Он не имел любимцев, к каждому относясь с величайшей долей строгости. Дед даже не похвалил Шуйского, когда тот вызнал про реликвию. Даниил 100 раз пожалел, что сказал Трепову об артефакте. Нашел бы способ завладеть вещицей сам. В крайнем случае, взял бы с собой Агату исключительно как помощницу. Конечно, маловероятно, что дед завладеет реликвией. На то они и орден, где протектор является чем-то вроде председателя собрания, но полной власти у него нет. Он не князь, не царь, даже не чужанский правитель. Каждый из созвездия волен говорить, что думает, более того, бросить вызов действующему управляющему. Вот только знал Шуйский, что никто за ним не пойдет. Не соберет он 3 голосов, необходимых для переизбрания. Старик, ближайший друг и соратник деда. Знакомы они не 100 лет. Многое прошли, а соли вместе столько съели, что у обычного чужанина давно бы почки отказали. Виктор Трепова боится, как черт ладана. Хотя сравнение неудачное, черти боятся чертополоха, а никак не ароматическую смолу. Опасался Виктор и Шуйского, но вместе с тем ненавидел. Не то, чтобы тайно. Даниил вот об этом знал. И отвечал Лантье тем же. Кто остается? Агата, наверное, вот единственная, кто мог бы поддержать его. Давно, но не сейчас. Да, они дружили, насколько вообще могут дружить 2 Кощея. Товарищество между рубежниками – вещь весьма условная. Не было такой выгоды, на которую бы Ильинская пошла ради Шуйского, чтобы поссориться с дедом. Вот и получалось, что у Даниила имелось множество амбиций, которые он не мог ничем подкрепить. Да, считался он самым решительным, сообразительным, а порой и безрассудным среди остальных. Иногда на такие шаги шел, которые другие посчитали бы глупостью. Однако не делал никогда промашек, оттого ему многое и прощали. Прежде, дед махнул рукой, и старик, стуча тростью, зашагал к круглому столу. Шуйский раньше думал, что это такая насмешка Трепова над всеми тайными орденами. Круглый стол, меч в камне и прочая ерунда. Пока не узнал от Агаты правду, дед искренне считал членов их общества самыми, что ни на есть рыцарями. Даниил сел на свое место, скрестив руки в замок, и искоса следил, как дед устроился на стуле, не сводя взгляда с Шуйского. «Ну что, не буду ходить вокруг да около», — начал Трепов. «Наша миссия под серьезной угрозой. Захожий, который забрал хист спешницы, уже ведун». Он замолчал, обведя присутствующих тяжелым взглядом. Шуйский кожей ощущал на себе чужой промысел, и все гамму чувств, которые тот вызывал в нем. Недаром некоторые за спиной называли деда всевидящим или многоглазым, явно отсылая к старому мифу об Аргусе 1. В бытность ведуном выдержать взгляд деда было практически невозможно. Да и сейчас, уже став Кощеем, для Даниила подобное было неприятным занятием. Вы знаете, что из-за последствий применения нити судьбы, вопросом с дальнейшей судьбой захожего занимался Даниил. Можно сказать, что он не справился. Даже подосланный перевертыш, обращаться к которому было верхом неблагоразумия, исчез, растворился в Выборге. Надеюсь, он мертв, а не сбежал. Я, подал было голос Шуйский, подняв голову, и тут же понял, что сделал это зря. Черный, как сама смерть, ужас, накатил на него, когда он встретился с 2 горящими углями на лице деда. Глаза прожигали насквозь, от них невозможно было оторваться. На Даниила накатила такая тоска, что хотелось выйти в окно прямо сейчас. Жаль, что они всего лишь на втором этаже и умереть он не сможет. Впервые за свою жизнь Шуйский по-настоящему испытал на себе не только Хистрипова, но и его кощеевскую способность. Деду хватило благоразумия не вторгать Даниила в пучину отчаяния и безумия. Взгляд, который одновременно окатил Шуйского с головы до ног ледяной водой, а после обдал жаром лесного пожара, от которого не скрыться, длился не более нескольких секунд. Однако Даниилу показалось, что он много часов бродит в бесплодных попытках выбраться из огромного лабиринта. Никогда прежде Трепов не смотрел на Шуйского подобным образом. «Мне не важно, сколько кто приложил силы и что сделал», — отчеканил дед. «Важен лишь результат». Другие члены предлагали наказать провинившегося. Шуйский с ненавистью посмотрел на старика, потому что понял, кто эти другие. Агата бы не посмела, Виктору не хватило духа. К тому же, общался дед только со стариком, но мне кажется, сейчас не время для выяснения отношений. Нужно делать дело, а именно, убить захожего, точнее, бедового. Такое у этого ведуна прозвище. За столом повисло тягостное молчание. Каждый ждал, что решение подскажет сосед. Первым не выдержал Шуйский. «Я могу сам убить его. Пробраться и... что будет, если тебя поймают?» — спросил дед. «Кто? Там из Кощеев лишь Илья, а он не сможет уследить за всеми. Если понадобится, прорвусь силой». «Горяча у тебя кровь», — проговорил дед. «Вот только это глупо. Ты не знаешь, где живет бедовый. Потому для его поиска понадобится время». И Трепов поднял палец, давая понять, что он еще не закончил. «Это не все. Именно сейчас в Выборге Кощеев чуть больше, чем один. Туда приехал ткач. И как я понял, уезжать не собирается». Вот теперь Шуйский прикусил язык. После смерти Вранового у него не осталось глаз и ушей в северном городе. Точнее, было несколько рубежников, которые раньше предоставляли за деньги различные сведения. Однако отношения с ними носили непостоянный характер. И после убийства законоотступника те посчитали самым разумным залечь на дно. И не сказать, чтобы Даниил не понимал их. А вот ткач – это серьезно. Ткач – невероятно опасный противник. Конечно, для того, кто соберется вступать с ним в схватку. «Но оставлять все так нельзя», — подал голос Виктор. «Еще несколько рубцов, и этот бедовый узнает все о реликвии. Так предложи что-то конкретное, вместо того, чтобы ныть», — огрызнулся Даниил. «Как убить захожего?» «Я знаю», — подал голос старик. «С каким бы предубеждением ни относился Шуйский к этому рубежнику, тем более после того, как тот предложил его наказать, но теперь обратился вслух, как и остальные. Надо просто дождаться его там, где не будет никого, кто мог бы помочь захожему». Старик противно улыбнулся, обнажив два отсутствующих с правой стороны зуба. Шуйский мало что знал о Минине, только то, что в свое время пошумел в Москве, а после вроде как затих, притаился. На рожон сроду не лез, спокойно себе лелеял Хист, будто малого ребенка. Если попытаться вспомнить, где всплывало имя Михаила Минина за последнюю сотню лет, так сходу и не получится. Даже во времена попыток передела рубежных земель, когда у чужан гремели революции, нигде не засветился. «Где это место?» — спросил Даниил, стараясь скрыть злобу. «Известно где. Там», — старик показал большим пальцем себе за спину. Однако каждый понял, что он имеет в виду. «Изнанку. Как заставить его отправиться туда?» — задала еще один важный вопрос Агата. Если бы она не спросила, Шуйский бы сам его озвучил. «Вы, молодые, стараетесь все по верхам забрать», — стал шамкать Минин, — «а сути часто не ухватываете. Изнанка – наша слабость. Она манит, зовет, потому что только там рубежник может обрести истинную силу, такую, какой здесь и не пахнет. Я слышал, что там рубежники только лишаются сил, а не приобретают их», — не смог не уколоть говорившего Шуйский. «Всякий знает, что изнанка сосет из нас Хист. Разве кто-то говорит, что это не так? Да, изнанка забирает Хист каждый раз, когда ты его выпускаешь. Оттого скользить там можно лишь ведунам, да и то не рекомендуется. Однако и изнанка щедра на дары, если ты найдешь особый ключ к ней. Это особое место». «Старик, к чему ты ведешь?» Даниила начинала раздражать эта бессвязная болтовня. «Все рубежники связаны с изнанкой. Она зовет нас, как мать зовет дитя. Зовет, конечно, даже Виктор не вытерпел бреда старика. Чтобы убить, сколько рубежников сгинуло там навсегда. Мать иногда бывает жестока к своим созданиям, без этого никуда. Но к тем, кто проявляет себя достойно вместе с тем и щедра». «Миша, говори по сути», — подал голос дед. «По сути, по сути. Что ж, если по сути, то, как я сказал, все рубежники связаны с изнанкой. Встреча с ней неизбежна, особенно для ведуна. Изнанка будет звать, стучаться в темные ночные окна, и ты не сможешь противиться. Помните свое первое посещение, но ведь все вы вскоре вернулись в изнанку. Шуйский вздрогнул. Ему казалось, что он тогда чуть не умер. Неведомая бездна накатила, придавила своей мощью, ударила по легким так, что он даже забыл, каково дышать. Это был парализующий ужас. И если бы все зависело только от него, а не от Чура рядом, Даниил бы остался там навсегда и умер. Но старик был прав. Все возвращались в изнанку рано или поздно. Кто-то на пару минут, другие на часы, третьи на несколько дней. Слышал он и о рубежниках, которые смогли совладать со странностями иного мира, и останавливались с той стороны на неделе, и каждый раз ты будто искал повод, чтобы уйти туда, придумывал нелепые оправдания посетить изнанку, точно она звала, правда, это длилось довольно недолго, вскоре изнанка словно разочаровалась в Шуйском и отвернулась от тогда еще молодого ведуна, не приняла, отметила мерзким уродством, давая понять, что здесь он лишний, и после подобного каждое посещение другого мира занимало немало сил. Изнанка проверяет рубежников, испытывает, ищет тех, кто сможет пройти за грань, уйти далеко за рубцы Кощеев, закончил старик. И если бедовый теперь ведун, то вскоре его путь так или иначе пересечется с другим миром. Это неизбежно. Нам лишь потребуется перейти туда и подловить захожего. За убийство в пустынных землях изнанки никто не спросит. Старик замолчал, глядя на деда свободно, словно не опасался Хистотрипова. А протектор кивнул, соглашаясь с приведенными доводами. И вдруг посмотрел на Шуйского. И Даниил невольно поежился. «Что с чурами?» – спросил молодой Кощей. «Ведь только они знают, когда и кто переходит в изнанку. Нет ничего, что нельзя было бы купить», со вздохом сказал дед. «И у всего есть цена. Я предварительно согласился передать в дар чурам 2 пуда серебряных монет, и все это лишь за информацию о переходе конкретным рубежникам границы миров». Даниил чуть не задохнулся от суммы. «На что этой нечисти столько денег? Да и зачем они вообще берут оплату за переход? Причем, немалую. Словно на что-то копит». Вопрос интересовал многих не одну сотню лет. Кроме того, каждый из нас пожертвует промыслом. Это тоже требование чуров. Все 4, чтобы 5-й перешел в изнанку, проскользил с той стороны до Выборга и убил мальчишку. До места, где должен был бы быть Выборг, поправил деда Даниил. «Погоди, ты хочешь сказать, что мне нужно это сделать? Ты знаешь, как сложно дается столь долгое скольжение, а после этого требуется вступить в бой. Свои ошибки принято исправлять. К тому же, ты Кощей, не тебе говорить о сложности скольжения, а бедовый всего лишь ведун. Если ты не сможешь его убить, то тем самым поднимешь новый вопрос, а так ли нужен нам такой слабый рубежник?» Уши Шуйского запылали от гнева. Он знал, что по силе здесь ему может противостоять разве что дед. Даже старик, несмотря на опытности года в честном поединке, проиграет. Однако изнанка была изнанкой. Мир, где все могло в любой момент перевернуться с ног на голову. И если здесь Даниил чувствовал себя уверенно, то там ощущал, что все менялось. «Вы знаете, что мы можем признать решение лишь большинством голосов», — сказал дед. «Итак, кто за то, чтобы господин Шуйский отправился в изнанку и наконец решил вопрос с выскочкой рубежником любым известным способом?» Дед медленно поднял руку. Его жест повторил старик, а после непродолжительного обдумывания к ним присоединился и Виктор. 3-2. Карта бита. Не успел Шуйский подумать об этом, как руку подняла и Агата. Они встретились взглядами, но глаза Ильинской не выражали никаких эмоций. И Даниил понял, все давно решено, у него не было никакого выбора. «Принято большинством голосом», — сухо отчеканил дед. «Как только один из чуров даст нам знак, ты перейдешь в изнанку, найдешь бедового и убьешь. Думаю, ждать осталось совсем недолго». Шуйский поднялся на ноги, легонько кивнув собравшимся. Хотя больше всего желал умертвить сейчас каждого из них. Послать отвергнутого изнанкой скользить через пустынные земли на сотни верст, чтобы убить бедового. Как бы не умереть самому, он запоздало понял, ради чего весь этот спектакль. Хоть дед и сказал, что не собирается его наказывать. Однако ровно этим Трепов и занимался. Существовал ли риск, чтобы тайно пробраться в Выборг и убить пацана напрямую? Да, риск был. Точнее, не опасность самого предприятия, все бы удалось провернуть без лишних проблем. А вот уйти незамеченным, когда на хвосте ткач, уже сложнее. Но это полбеды. Деду нужно было показать, что будет с теми, кто не оправдывает возложенных на них ожиданий. Потратить для этого часть хиста, почему бы и нет, заплатить 2 пуда серебром, да хоть 10, деньги, пыль. Однако урок должен быть усвоен. Меньше всего Шуйскому нравилось находиться на изнанке. Значит, именно этим он и займется. Ну ничего, Даниил выкарабкивался и не из таких передряг. Видел то, что здешних кабинетным недотепам и не снилось. Он тщательно ко всему подготовится. Возьмет все возможные артефакты, которые только можно унести, и закончит начатое. Что-что, а погибать Даниил не собирался. Аргус, он же всевидящий, многоглазый или панопт, великан из древнегреческой мифологии, охраняющий его. Аргус имел множество глаз и своим взглядом мог внушать страх. Глава 9. Было бы просто отлично, если бы у библиотекаря оказалось нужное мне зеркало. Еще слово есть такое странное, как же оно, точно удача. Понятно, что ничего подобного в арсенале у Соломона Ефимовича не было. Вроде как ему не надо. Пришлось топать до чухонской нечисти. В доме Ветти, как и в прошлый раз, оказалось приятно и уютно. Разве что сегодня посетителей не было, хотя нельзя сказать, что нечисть за конторкой скучала. Ветти что-то проворно заполнял, причем не каким-то гусиным пером, а обычной китайской шариковой ручкой. Глобализация во всей красе. Интересно, Ветти физически могут что-нибудь не делать? Когда я работал охранником в магазине, то любимым занятием наших продавцов, то есть менеджеров-консультантов, было прохлаждаться. Иными словами, находится в максимально далеком от начальства месте. Этим они напоминали магниты с одноименными полюсами. Когда я устроился доставщиком в ресторан, выяснилось, что подобное очень любят все официанты, кухонные работники, ну, и остальные доставщики, само собой. Разве что Зоя работала, как робот. Может, и она нечисть? Я к тому, что в Этте все время трудились, не покладая рук. Это у них такой менталитет или здесь скрытые камеры? Здравствуйте, мне нужно. Дросс чуть поклонился в Этте с пушком заячьей шерсти на голове. Что забавнее всего, ушей у него не было, а глаза оказались выпученными, жабьими. Зато коренастый, в отличие от сородичей, эдакая помесь бульдога с носорогом. Блин, все не привыкну к их манере начинать разговор. Я тоже поклонился, представился, после чего продолжил излагать причину своего появления. Вообще думал, что придется объяснять все долго и муторно, однако культурист-джабазеец понял меня довольно быстро. Удивительные существа, хоть и чухонцы. Правда, правы те, что говорят, что нет плохих наций, есть плохая нечисть. Вот те же Ветти, образец порядочности в ведении дел, а наша чуть, мерзость, какую еще поискать. Джабазеец выпучил глаза, словно стоял в длинной очереди перед туалетом на концерте, и прибежал посыльный. Только в этот раз нечисть не отдала ему мысленный приказ, а протянула мелко исписанный листок. «Матвей сидеть, ждать», — прокомментировал мне конторщик. «Товар нести со склад». Правда, скучать мне не пришлось. Всего через каких-то 3-4 минуты в зал втащили огромное зеркало, превосходящее меня и по росту, и по ширине. Несчастные в Этте пыхтели, краснели, издавали какие-то странные, инфернальные звуки, больше похожие на скрип мебели, а не на стоны. И, казалось, это зеркало тащило их, а не они его. Я же смотрел на богатый багет, украшенный вязью серебра и думал, куда мне такая роскошь. Зеркало, серебряный задник, посеребренный багет, мастер-класс. А это, видимо, кто-то еще из их братьев соорудил. Уважаемый, Дросс, у меня вопрос. Что за имена у этих в Этте? Создается ощущение, что я разговариваю с собственной диареей. А нет ли у вас зеркала поменьше? Скажем, чтобы в ванной бриться? Нет, замотал головой Дросс. Видимо, на тот случай, если не понимаю русский язык. Хорошо, можно ли мне забрать зеркало без рамки, без багета? Казалось, что этот вопрос оскорбил нечисть. Причем, не только Дросса. Все в Этте как один зашумели, заволновались и чуть не выронили зеркало. Класс, очень ценится наш народ, великий мастер, невозможность, все целиком, и что мне с этой рамкой делать? Нет, понятно, что я ее выкину, только придется тащить зеркало до машины, чтобы в Этте не видели, как варварский рубежник расправляется с произведением искусства. Все же великий мастер-класс, даже не Штрасс и Колосс, если такие имена вообще существуют. Ладно, надо брать. Сколько стоит? Задал я самый важный вопрос. Наличие денег портит людей, меняет сознание совершенно неправильным образом. Вот прошлый я задал бы этот вопрос в первую очередь. Нынешний решил, что это вовсе нюанс, не заслуживающий внимания. Всего 8,5 сотни серебряных монет. Хоть Дросс и изъяснялся, как вьетнамец на рынке, но я его понял и похолодел. Сколько, сколько нет, понятно, что вещь в хозяйстве нужная, но что-то с ценником у вас случилось. Такое ощущение, что он свалился с другого товара. Дросс увидел мою растерянность и улыбнулся. Матвей имеет хорошая репутация. Мы можем уступить рубежник 30 монет. Щедро, конечно, но только серьезной погоды они не сыграют. Даже если бы у меня была нужна сумма, тратить их на такую вещицу – полная глупость. Простите, Дросс, боюсь, я не смогу себе это позволить. Вот правильный вьетнамец, который желает продать джинсы любой ценой, сейчас бы вцепился в меня и снизил стоимость только на сотню, уверяя, что больше скидку дать не может, потому что сам не хасин, не могу, такая цена покупаю, не могу. Дросс не стал ничего говорить, он с достоинством кивнул, глянул на Ветте, и несчастные потащили зеркало обратно на склад. Ну что, теперь моим реноме у чухонской нечисти можно подтереться. Так, в любом случае, наружу я вышел без зеркала, даже самого завалящего. Собственно, и эту бандурину и хотел разбить, осколка бы вполне хватило. Надо что-то придумать. Внезапно родилась гениальная идея. А что делать? У меня в голове рождались либо великие откровения вселенной, либо очевидная глупость. Всегда нужно идти от человека, от его привычек, особенностей и прочего. Жалко только штаны портить, но чего не сделаешь ради благого дела. Правда? Пришлось все же сбегать в Чужанский Выборг до ближайшего хозяйственного и прикупить клея-момент, на которые были наживлены монеты, а затем присобачены к нужному месту, после чего я, чувствуя себя почему-то отнюдь не гением, вернулся в подворье. Казармы воеводской дружины располагались за площадью и, судя по виду, занимали крохотный клочок земли. Однако я давно привык к тому, что рубежники самым грубым образом наклоняли физические законы в нужную им сторону, а уже после проделывали определенные манипуляции. Не удивлюсь, если за этим чистоколом, где виднеются приставленные друг к другу домики, окажется целая крепость. С виду срубы казались небольшими, всего каких-то 15 квадратов, что только подталкивало к мысли, что здесь опять замешана пространственная магия. Кто в здравом уме будет возводить подобное для собственной стражи? Не коммуналка же, да и дружинников надо холить и лелеять, показывать, что они важны. В любом случае, узнать каково внутри, мне не светило. Один из княжих людей, стоящих на страже казарм, хоть и кивнул мне, надо ли догадываться, откуда мы были знакомы, но пускать внутрь не собирался. Пришлось отойти в сторону, делая вид, что я что-то разглядываю. Хотя что тут было на краю географии подворья, но делать нечего. Пришлось слоняться и прикидываться, что мне очень здесь интересно. Ничего, я умел ждать. Рано или поздно Ася все равно пройдет. В этом я почему-то был уверен. Вот кто ждать не умел, так это Гриша. Неожиданно выяснилось, что ему бывает очень скучно в портсигаре. Или у него там имелся какой-то перископ, с помощью которого он выглядывал наружу. Выглянул и обнаружил, что ничего интересного в ближайшее время нам не грозит. Сначала бес жаловался, что вечно ему достается все самое сложное. Мол, вон Митя сейчас сидит, глупостями занимается, в смысле, музицирует, а он вынужден здесь тухнуть. Причем, на трезвую. Но это ничего. К бухтению Гриши я давно привык. Даже считал, что что-то происходит неправильно, если он молчит. Вот и сейчас бес поворчал, да успокоился. Правда, как оказалось, ненадолго. Хозяин, можно я до ветру схожу? А что, потерпеть нельзя. Может, у тебя там ведро какое есть? Или хотя бы бутылка? Нет ведра. Хозяин, до греха не доводи. Я не стал спрашивать, до какого именно греха можно дойти, банально обмочившись. Явно не смертного, но беса отпустил. Я все же не изверг, а сам стал ждать Асю дальше, еще не понимая, что собственными руками открыл ящик Пандоры. Роль неуклюжей Пандоры сыграл заслуженный бес Российской Федерации. Что с Гришей случилось что-то нехорошее, я понял из-за брани, которая разразилась, как гром среди ясного неба со стороны главной площади. Именно в этот момент я понял матерей, которые определяют собственных детей по плачу. Правда, у меня сработал скорее опыт. Я знал, что если там кто-то накосы резил, то это обязательно бес. А когда мат, возмущенную ругань и крики разбавил тоненький умоляющий фальцет Гриши, я понял еще одно – дело труба, и поспешил на выручку бесу. Того же, Как выяснилось, действительно стоило выручать. Бес оказался в крепких руках правосудия, и это вообще была не фигура речи. Дворовый, кажется, Терентий Палыч, которого я видел в свое первое посещение подворья через тайный коридор в Этте, держал Гришу за рог. Скажу больше, за этот самый рог он поднял несчастного беса так, что у того ноги болтались в воздухе. При этом было заметно, что местной нечисти подобное не доставляет особых неудобств или затруднений. Бесплатное представление уже обступили другие лавочники и немногочисленные рубежники, которые были в подворье, поэтому пришлось протискиваться сквозь зевак. Сказать на чистоту, я испытал смешанные чувства. С одной стороны понимал, что бесу, скорее всего, досталось за дело. Я обладал суперспособностью к неудаче в любой области. Вот только у меня всегда получалось попадать в просак из-за насмешек судьбы. А Гриша влезал в жир двумя ногами исключительно из-за своей крестьянской хитрости. Он считал, что умнее остальных и сейчас всех обманет. И не всегда это заканчивалось благополучно. В то же время, каким бы он сукиным сыном ни был, это мой сукин сын. И никто не имеет права обижать беса. Тем более, в моем присутствии. Поэтому мои глаза налились кровью, как у быка, увидевшего яркую тряпку. В роли последней выступал мерзкий дворовый в дорогой рубахе, жилетке, начищенных сапогах и с напомаженными волосами. Точнее уж лицом, слишком волосат оказался бродяга. Я искренне не понимал, где у него борода переходит в прическу. «Беса отпусти», я старался говорить не сквозь зубы. Получалось не очень хорошо. «Твой, что ли?» Недовольно зыркнул на меня дворовый. Бутылку на стойке украл. Пришлось вмешаться. «Я здесь за порядком слежу». «Нет, примерно что-то подобное я ожидал. Но поезд со станции Быково уже отправился. Потому что Гриша так и продолжал сучить ногами. Беса отпусти», повторил я, чувствуя, что хист уже готов вырваться наружу. Только теперь дворовый разжал пятерню, и Гриша свалился на землю. Причем, сразу пополз в мою сторону. «Твоя нечисть людей потревожила, меня побеспокоила. Кому теперь только хист не достается, всяким недостойным. Они и за себя слова сказать не могу, а туда же, нечисть в услужение берут». Все это Терентий Палыч не просто говорил. Свои слова он сопровождал действиями. А именно подошел вплотную и тыкал в меня пальцем. Да, наверное, со стороны это могло выглядеть забавно. Коротыш от горшка два вершка, стоит перед тем, кто выше его в два раза и нечто выговаривает. Однако я и без этого почти кипел. Еще когда тип начал говорить про недостойных, а последнее действие вывело из себя, я поднял дворового за шиворот, справляясь с первым желанием дать пинка. Что интересно, волосатый злодей растерялся и не смог должным образом среагировать. Видимо, редко кто позволял вести себя с ним настолько вольно. После непродолжительных размышлений я все же отпустил нечисть. Ладно, сказать по правде, придал ему небольшое ускорение, из-за чего дворовый плюхнулся на землю. Вокруг него сразу образовалась куча мала из таких же коротышей, все с повышенной волосатостью, разве что одеты похуже, многие и вовсе босы. Я достал со слова 5 монет и кинул в сторону дворового. «За настойку и беспокойство заплатишь торговцу, ты же здесь за порядком следишь». «Нет, если так посмотреть, поступил я, конечно, не совсем правильно. Позволил себя спровоцировать и все такое. Виноват ли был бес, в этом нет никакого сомнения. Мне бы как нерадивому хозяину стоять, потупив взор, говорить, что я виноват, но что-то сработало внутри быстрее голоса разума, будто тумблер щелкнул. Наверное, не веди себя дворовой столь вызывающе, может и не было бы ничего. Я извинился бы, заплатил за бутылку, моральный ущерб, сделал выволочку бесу. В общем, надо было нормально, по-человечески, разговорить. Я вообще поболтать люблю, Анцибал вон не даст соврать. Да, что-то хист стал играть со мной дурные шутки. С полоборота завожусь и влетаю туда, куда можно было спокойно войти. Очень тревожный звоночек, надо бы пустырника попить. Вот и сейчас, глядя на поднимающегося дворового, я понял, что как-то уж опрометчиво поступил. Хотя, что я сделал? Ровно то же самое, что и он. Причем, даже его рога не трогал. По той причине, что у него их не было. Терентий Павлович, теперь уже в помятой и грязной рубахе, подступился было ко мне, открыв рот для возмущенного высказывания. А нечисть рядом с ним замерла, готовая слушать своего великого вождя. «Все видели, все этот рубежник ударил меня. Разве?» — прозвучал знакомый голос позади. «Ты вроде, типа, первый до него дотронулся. В иные времена подобное считали нападением. И, Типа, за это и отхватить можно было, ты и отхватил. Я повернулся и обнаружил подле себя Морового. Тот кивнул, ехидно улыбаясь. Мол, здорово, как сам, надо же, что называется, искал медь, а нашел золото. Но что еще интереснее, от казарм дружинников к нам направлялись рубежники. И Ася была среди них, как говорят оптимисты. Во всем надо искать плюсы, если бы не эта перебранка с Дворовым, я бы не привлек внимания княжих людей.